Глава 2. Для служебного пользования. Особая папка. Тема вундеркинды. Класс элита. Внимание! Высший уровень опасности. Алексей Логинов. Возраст 18 лет. Никнейм не отсюда. Возраст подключения 5 лет. Возраст спонтанного воздействия в сети 9 лет. Сознательного воздействия 9 лет. Возраст полного включения в сеть 14 лет. Боевой транс. Вне транса спящий. Состояние в трансе нестабильное. Блокирование боевых возможностей устойчивое. Возраст просветления минимум 21 год. Коммуникабельность плюс 170. 3 раза выше критического. Привлекательный. Основа фантазер. Управляемость минус 250. Ниже критического в 5 раз. Лояльность минус 100. Бессознательное игнорирование любой власти. Лидерство плюс 50. Идеолог. Леша приехал в столицу поступать в университет из маленького уютного поселка. Он не был типичным деревенским парнем. И отношения с односельчанами у семьи сложились очень непростые. Его городские по природе родители перешли на фриланс и переехали ближе к природе. Но совсем уж близко терпеть ее не собирались. Местным хлеборобам и скотоводам они казались не от мира сего и с прибабахом. И что особенно раздражало, совершенно непонятно. «Откуда вы у этих бездельников этакие чертовы деньжища?» Логиновых не спасало даже то, что они, не испытывая к земле ни малейшей тяги, покупали у местных молоко, фрукты, овощи и мясо. Особенно всех бесило это интеллигентское отродье и сопливый принц в одном Алешином лице. Папаша побрезговал, видите ли, поселковой школой, сам ежедневно возил пацана в райцентр, а забирать ему было некогда. Так Шкет подумать только возвращался на кибертакси. Что же еще Логинову-старшему оставалось делать? Он сходил с сынишкой на рыбалку, все показал и объяснил. Умный ребенок под его присмотром все делал правильно. Но с первой самостоятельной рыбной ловли Алеша пришел, во-первых, слишком быстро, во-вторых, без рыбы и без удочки, в-третьих, с порванной рубахой, разбитым носиком и синяком под левым глазом. И, судя по его зареванному облику, рыбалка ему не понравилась, и вообще выходить из дома в одиночку он более не намерен. А уж про местную школу, этот заповедник гоблинов, и речи идти не могло. Возможно, Лешин папа был неправ. Следовало ничего не замечать и загнать ребенка в павианий вольер пинками, стерпится-слюбится. Ну, стало быть, через 10 лет больше на одного туповатого селянина с отбитыми мозгами и покореженной психикой. Алешин отец решил обратиться к властям. Поселковому, участковому, но понимания у шерифа не нашел. Он, как впервые услышал о подключении в сеть, и не представлял себе, что данные с Лешкиного девайса являются прямыми доказательствами правонарушения. «Ну, какое там правонарушение? Подрались, пацаны. Он, может, сам виноват». А в насмешливых полицейских глазках явно читался добрый совет. «Валить отседа, побыстрее подальше». Логиновы не были богачами, чтобы разбрасываться недвижимостью. И они не собирались бежать, не были в душе беженцами. Обсудив план кампании на семейном совете, городские вторженцы перешли к наступательным операциям. Мама Алеши была очень неплохим бухгалтером и занималась сети-аудитом с применением особых сетевых методик. Всего-то через 2 дня началось. Поселковое товарищество с ограниченной ответственностью, в прошлом колхоз, постигла нежданная проверка. Кары налоговые, бюджетные язвы и казни чисто административные. Уже через неделю сбережения гендерика пошли на оплату услуг адвоката. А шериф стал пенсионером без пенсии, вышибли из органов за компрометирующее кумовство. В село на ПМЖ приехал совсем молоденький полицейский. И что особенно расстроило селян, тоже с молодой женой и маленьким сыном. Логинова, сами не местные, срочно наладили с новым представителем власти дружеские отношения. Вдобавок ко всему, через 2 недели в отпуск, только что из зоны очередного бизнес-конфликта, приехал папин двоюродный брат, дядя Коля, с дружбанами дядей Славой и дядей Витей. Эти дяди в недоброй славе, песчаном камуфляже, повадились валежно прогуливаться по поселку, куда и когда вздумается, и, конечно же, предавались рыбной ловле с обязательным Лешкиным участием. Логинов-старший проявил мудрость, совместно с Кнутом предложив односельчанам пряник. Неведомым образом взял где-то кредит, арендовал у товарищества землицы на берегу озера, затеял строительство гостевых домиков, пристани, бани, сауны и конюшни. Вот что самое поразительное. Сам он строить ничего не умел, да и не собирался. Чем значительно оживил местный рынок труда. И в содержании лошадей он не понимал, тоже привлек местных фанатов этого дела. В результате через полгода в поселке действовала нормальная турбаза с баней, купанием, конными прогулками, свежими продуктами, включая мед, медовуху и лесные ягоды, катанием на лодках и рыбной ловлей. Дядя Коля, дядя Слава и дядя Витя усиленно рекомендовали новое место отдыха сослуживцам и всем военным подряд. Домики редко пустовали даже зимой, и туристическая база превращалась в лыжно-санную. Все это на самом деле было не очень важным для Лешиного отца. Главным он считал воспитание сына. Логинов-старший считал очень важным, чтобы Алеша мог без страха гулять, где вздумается, и отвел в пришкольную секцию рукопашного боя. Оттачивать полученные навыки и нарабатывать новые приемы пацану с удовольствием помогали гости их курорта. Веселая возня даже стала со временем входить в обязательную развлекательную программу. Однажды свершилось. Парень пришел с рыбалки в порванной рубашке, с разбитым носиком и фингалом под глазом. Но с рыбой и удочкой. И угрюмым сопением всем заявлял, что отныне так будет всегда, и так станет с каждым. Отец лишь ласково улыбнулся. Главная опасность — старшие братья возможных пострадавших блокировались дружбой с полицейским и дорогими гостями. Связываться с ними даже в деревне дураков не нашлось. Местные переживали крушение мира. Мало того, что этот городской хлыщ не весь что о себе вообразил, и баба его иная корчит из себя королевну. Последняя возможность отомстить за попранную справедливость, отловить и отбуцкать городского задохлика, накрылась банной шайкой. Несмотря на абсурд ситуации, мир не рухнул, а всего лишь перевернулся, потребовал переосмысления и таки был частью аборигенов переосмыслен. Однажды на берегу озера Алексей со скукой отвлекся от поплавка на приближающихся уже изрядно поднадоевших юных мстителей за родную землю и воду. Пара совершенно одинаковых рыжих вихрастых мальчишек остановился от него в двух шагах, степенно помолчали, и тот, что стоял справа, спросил: «Клюет?» «Иногда. Последний раз вчера, например», — осторожно ответил Леша. «Это хорошо, что клюет», — подал реплику тот, что стоял слева. «Даже вчера тоже хорошо. Мы тогда рядом кого-нибудь поймаем?» — спросил первый близнец. «Лады?» «Валяйте!» Несколько разочарованно пожал плечами Леша, догадавшись, что сегодняшний драк откладывается или вовсе отменяется. Ребята со вкусом расположились, ловко наживили крючки и закинули удочки. На неопределенное время воцарилась пристойная тишина и малоподвижность. Но вот один из близнецов неуверенно заерзал, второй, осуждающий на него, посмотрел и заявил, между прочим: «Этот непоседа мой брат Тоха, а я Артем». «Леха?» — не отвлекайся от поплавка, — ответил Леша. «В курсе, мать писала», — проворчал детским басом Артем. «Ты это, Леха, не злись на нас», — вступил в беседу Антон. «Мы-то ничего, и ты молодец. Волк Артемке засветил тогда, помнишь?» «Припоминаю», — равнодушно сказал Леша. «Это все Гунявый виноват», — завил в пространство Артем. «И вот даже мамка Гуни зовет, хотя он и вовсе Жека». «Ага», — поддержал его брат. «Че, говорит, шипзик этот лазит, и батя его козел с новым ментом Вась-Вась. Надо, говорит, хоть мелкому леща. Вот». «И че?» — без интереса спросил Леша. «Так говоришь, Гунявый все». Для образности, помогая себе руками, Артем попытался донести до него мысль. «Угу», — кивнул Леша. «Сейчас пойдем бить Гунявого, только...» «Че?» — заинтересовался Тоха. «Только крокодила поймаю», — без улыбки объяснил Алексей, припомнив слышанный от дяди Коли анекдот. «В сапогах». «Без сапог-то, я их выбрасываю». «Блин, это ты виноват», — непонятно обратился к брату Артем. «А чего сразу я?» — возмутился Тоха. «Как договаривались, так и сказал». «А я тебе говорил, что не прокатит», — разозлился Тема. «Говорил, я тебя спрашиваю?» «Да ты всегда ноешь». Запальчиво грызнулся Антон. «Нам теперь одним Гунь убить?» «Ребята, это ничего, что я тут сижу?» — поинтересовался Леша. «Ну, сиди», — злобернулся Тема. «Нам-то что?» «Так я вам не сильно мешаю?» — участливо спросил Алексей. «Не», — успокоил его Тоха. «Сиди дальше, а мы пойдем уже. Не клюет нифига». Ребята ушли. Леша проводил их грустными глазами. С этими детьми он мог учиться в одном классе. Впрочем, как выяснилось позже, он оказался не прав в оценках. Пацаны не тупили, а прикалывались. Слишком своеобразным чувством юмора наградил их создатель. И были они в поселке почти такими же отщепенцами. Только у бати их не было ни джипа, ни денег на кибертакси. И ходили они в поселковую школу. И драться учились не в секции, а все свободное от домашней работы и занятий в школе время. Они, конечно же, подружились. Им здорово молчалось и мечталось втроем. Юмор близнецов стал Леше понятен и не казался странным. Ребята научились понимать друг друга с полуслова и смеяться одними глазами, даже без улыбок. Умный Лешин отец дальше воспитания сына не полез. Паренек растет немного замкнутым, мечтатель, чуточку ботаник, ему уютно одному в своем мире. Захочет поделиться, не считает нужным, значит, не чувствует необходимости. В школе успевает намного лучше среднего. В спорте и вообще вне школы вполне уверен в себе, самостоятелен. А в сети? Ну, что может случиться с ребенком в сети в их просвещенное время? С обычным ребенком и впрямь ничего. А с Алешей творилось неладное. Как все нормальные дети, он уткнулся в сетевые игры. Парень мечтал о космосе, звездах, дальних странствиях, экзотических планетах. Быстро прошел насквозь первую же стратегию со встроенным симулятором полетов. На форуме загнал аккаунт и прошел еще раз. Дождался модов и обновлений. И еще пару раз все прошел, пока не надоело. В фантазийных мирах было намного интересней. Но Леша вскоре так насобачился натягивать софт, что от него в доспехах бога с эпическим оружием собственная древняя мышка пряталась под коврик. Это когда он вводил изображение всемогущего себя на голый экран. А в виртуале редко кому удавалось от него удрать или укрыться. Уже привычным порядком сбыв аккаунты, Леша неожиданно получил несколько личных сообщений со ссылками на какие-то игры. Указывался уровень перса, характеристики и сумма прописью. Довольно-таки неплохая для пацана, да для всего их поселка немыслимая. Парень взялся за дело и с удивлением обнаружил, что некоторые игры ему не по мозгам. Леша, даже будучи фантазером, оставался реалистом. Невозможное для него не существовало. И он отложил пока непреодолимое на потом, ни на секунду не забывая о нем. Маленькая упрямая пакость. Он приступил к решению простейших задач, решая в реале по ходу жизни мелкие бытовые вопросы. Типа слива виртуальных денег роботам и подключения к аккаунтам живых настоящих людей. То, что за это полагается уголовное наказание, он с легкой душой игнорировал. Просто был уверен, что все самое вкусное в жизни нельзя по определению. Ведь он ничего не крал. Ему и нужна была самая малость. Только скутер, потом водный мотоцикл и глиссер. Еще мопеды близнецам, Теме с Тохой. И каски с куртками, конечно. И мопеды нужны помощнее скутера. Он только для видимости. Ребята катались не по асфальту, вообще увлеклись мотокроссом. Потом им всем троим позарез понадобились нарезные карабины. Дядя Коля отобрал пугачи обрезы и пообещал нормальные стволы, но не бесплатно. А папе говорить не хотелось. Патронов к ним понадобилось уймища. Седла мотоцикла не сразу попадешь, куда целишься. И по мелочи. В дороге просыпается волчий аппетит, а киберкафе в сельской местности редкость. Стрелять в черте города и невдалеке от шоссе чревато осложнениями. В общем, хоть и скромные, потребности настойчиво требовали немедленного удовлетворения, к чему Алеша и приложил все прилежание и выдумку. В один неприятный виртуальный момент произошла неожиданная встреча. Леха сумел проникнуть в закрытый покерный клуб. Сложность была в том, что его правила не разрешали отличие аватара от оригинала более чем на 5 несчастных процентов. Образ непрерывно снимался с мозгов реального игрока, специально для блефа. Пацан справился с этим затруднением, накинув себе на вид пару лет, чтобы партнерам не было мучительно стыдно проигрывать 14-летнему подростку. Он уже неплохо обжился в клубе, во всяком случае на него перестали таращиться. Шла игра и только. Свою игру мальчик строил на серьезной финансовой базе, и дурацкие вопросы быстро увяли. В тот кон, не повезло одному бородатому дяденьке, его сменил новый игрок. Леша окинул новичка оценивающим взглядом и уставился в карты. Но нифига не мог разобрать. На них жирным красным курсивом было начертано. «Папа, блин!» Отец спокойно взял карты, улыбнувшись, подержал, потом удвоил. Открывали карты, игроки делали ставки, Алеша ясно светил стрит. Он удвоил, вскрыли крайнюю и чудом сохранил невозмутимость. Оставалось или сливаться, или блефовать. Лешины мысли смешались. Двое оставшихся игроков почти спеклись, но папа знал его как облупленного. Но ведь это же его отец. Леша отчаянно погнал банк в гору. Ему отвечали, отец небрежно подбрасывал фишки. Наконец слился последний, они остались вдвоем. Мысленно зажмурившись, повысил на самом пределе своих финансовых возможностей. И папа с грустной улыбкой покачал головой. «Пас!» Вернее, не так. «Пас!» Загремело в Лешкиной голове. Дома отец сказал: «С днем рождения, сынок!» Смутился парень. До его дня рождения оставалось еще почти полгода. «С днем рождения в сети, малыш!» Грустно пояснил Логинов-старший. «В тот клуб можно попасть лишь с полным подключением, а выиграть и вовсе означает заново родиться. Пусть твой блеф станет моим подарком. Ты сумеешь его аккуратно потратить?» Папа сделал ударение на слове «аккуратно». Леха уверенно кивнул. «Умничка, я всегда в тебя верил». Отец чувством обнял сынишку. На этот раз мир перевернулся в сознании Алексея. Его отец — кибершулер, кибермошенник и киберпреступник. Вообще, официально специалист по закрытию безопасности. Очень ценный специалист, которому не нужно было платить жалование. Его единственным вознаграждением от корпорации являлась свобода и безопасность семьи. Отец сказал, что у Алексея тоже все получится. Ему всего лишь стоит захотеть. А ведь он этого хочет, не правда ли? Леша не стал разочаровывать папу, рассказывать, что мечтает он о другом, о космосе, дальних странствиях и удивительных открытиях. Один же пень. Путь в галактику лежит через универ. Так что прав папа, пора браться за ум. Поступать в столичный университет Леха приехал как простой деревенский парень, на мотоцикле за Тохиной спиной. Свой байк оставил в поселке, парням будет проще найти ему применение. Наступило неизбежное микроставание. Скорее всего, навсегда. В горле у Леши запершило. Он не хотел этого и знал, что это неизбежно. Пусть его грязных денег хватило бы оплатить им 10 универов, но даже если предположить невозможное, никто не спросит близнецов, кто и почему платит за их образование. Для него образование требовались подходящие головы. А Леха лишь полгода назад сумел подключить ребят к сети, они еще не освоили прихожую киберпространство. Дядя Коля твердо пообещал забрать их к себе. Парням уже этой осенью идти в армию, а там они хоть умрут по-людски, как обнадежил папин брат. Пожав на прощание ребятам руки, Леха, не оборачиваясь, упругой походкой направился навстречу новой столичной жизни. Путь предстоял не близкий. Парни проводили лишь до предместий. Дальше ехать с карабинами на байках без номеров и чипов они стеснялись. Впрочем, отбросив стеснение, Леша в порядке эксперимента остановил столичное кибертакси и без помех и лишних расходов добрался до станции метро. Через час он уже входил в аудиторию на первый вступительный экзамен. Ребятам строго велели отключить девайсы. Между рядов пошел мужчина в мятом костюме, раздавая настоящие бумажные конверты. Ну и дикость. А задания оказались вообще... Типа, вы точно не являетесь дебилом? Да, нет. Затрудняюсь ответить. Не нужно обвести кружочком. Но папа предупреждал о подобном. И Леша, ничему не удивляясь, принялся заполнять форму печатными буквами сразу двух алфавитов. Нечасто ему приходилось в жизни писать. Но эта беда была довольно распространенной. И на результатах тестов почти не сказалось. Его зачислили на дневное отделение. В кампусе Алеша с грустной, взрослой папиной улыбкой констатировал, что столица ничем не отличается от деревни. В том смысле, что тут тоже обитают местные. А он относится к отряду понаехавших, класса гладранцев. Причем относится тупо с виду. Никого не интересовало, что он фактически украл или что все равно выиграл в покер свое право на образование. И вновь Леша вспомнил наставление отца. Он предостерегал сына от конфликта с мажорами. Пусть они считают себя кем хотят, настоящий универ — это такие же ребята, как Леша. Но ни один не признается в этом вне сети. Чтобы встретиться с ними, требовалась безопасная анонимная точка входа в сеть. В университетском городке такие точки располагались в наркопритонах. И ничего удивительного. Старая трава стала почти забытым преданием. Но появилась сетевая дурь. Вне виртуала она не оказывала никакого действия. Зато в сети, на специальных ресурсах, потребитель испытывал слабую тень того, что для таких, как Леша, было естественным сетевым состоянием. А для людей с полным подключением синтетик просто ничего не давал. Затесавшись серой мышкой с пухлым киберкошельком в компанию господ столичных студентов, Леха вышел в сеть с анонимного адреса и сразу нашел своих, как будто его ждали. В принципе, ничего удивительного. Пусть инопланетяне тоже встречаются нечасто на Земле, но кое-где их таки бывает много. Отец несколько раз повторил, что в университете вообще никого ничему не учат. Там у студентов есть шансы самим чему-нибудь научиться. Леша поначалу испытал недоумение с разочарованием, будто и не уезжал никуда. Все тот же покер и прочие радости. Через неделю учебы ему выпал шанс. Тот парень сразу чем-то вызвал у него симпатию, хотя играл он дерзко, красиво, на грани наглости. Его вызывающая манера игры привлекла внимание. Многие пытались его наказать, но никому не удавалось поймать паренька на блефе. Леша просто играл, не пуская в игру личные отношения, но симпатия возрастала. И вновь за столом четверо. Рухнувшие надежды и отчаянная попытка вылезти на блефе. Как при игре с папой, он остался с тем парнем глаза в глаза. Последняя ставка и... «Пас!» — спокойно сказал паренек, смущенно улыбнувшись. Леха оставил маркер, по которому при определенной сноровке можно было выйти на его серый почтовый ящик. Сообщение пришло почти сразу. «Привет, поздравляю с выигрышем. Зачем ты проиграл? Мне нужна команда, ты подходишь. Для чего? Как мы встретимся?» «Мы уже встретились. Хочешь сыграть по-крупному? В покер? Фи. Есть кое-что поинтереснее. Лови адрес. Жду тебя завтра, ха, после занятий. Как я тебя найду? Назови хотя бы ник. В той игре не нужны никнеймы, только позывные. Ты любишь цветы? Нет, невкусные. Отлично. Твой псевдоним Пион. Полностью Пионин. А я скромный, буду Ландышем. Коротко Лан. Согласен? О, Клан, до связи. До связи, Пио.